лениво в конце номера печатают списки погибших на фронте офицеров. Перед каждой фамилией крестик, как трифовый туз. Идет страшная война, а мы переписываем друг у друга анкету про любовь. Как ужасно устроен мир. Вот этот вопрос анкеты вдруг становится важнее всех войн на свете. У царя была дочь, которая полюбила простого человека. Царь, узнав об этом, рассердился и хотел казнить его. Принцесса плакала, умоляла своего отца, и он решил так. В цирке на арене устроят две двери. За одной будет страшный голодный тигр, за другой прекрасная женщина. Любимого выведут на арену, и он должен открыть наугад одну из дверей. Откроют дверь с тигром смерти, другую дверь. Ему дадут красавицу в жены, дадут много денег и отправят на корабле в далекую прекрасную страну. Принцесса знала, где тигр, где женщина. Собрался народ в цирке, и осужденный, умоляющий смотрит на принцессу: «Помоги!» Возлюбленная девушка переживала. То краснела, то бледнела, потом указала на дверь. Что было за ней? Я искренне ответила, что, конечно, женщина, потому что любовь не может быть корыстной и желать зла. А бессонной ночью вспомнила, как мы втроем, Тала, Ляля, и я сидели у Талы дома. Ляля попросила Женю объяснить ей какую-то задачу, и они закрылись в его комнате и поняла. Тигр. Любезный Новохуднозавр. От вас ничего, кроме той открытки. А вам посылаю римские карточки каждый второй день. Ничего, не обращайте внимания, все хорошо. Кстати, долетела сюда та ваша открытка в два счета. Чудеса. Интересно, когда вы получите вот это мое послание? Такие письма идут медленно, тем более, если их не отправлять. Неотправленные письма доходят вернее. У неотправленных писем есть особенность протыкать время. Без всяких марок и штемпелей прыг, и уже у вас в руках. Можем через многолетие, многозимие поболтать о погоде. Я сейчас и здесь, а вы тоже сейчас и здесь. Что там у вас? Вселенная расширилась? А какой день недели? Что за полушарием за окном? Может, у вас у самого уже семья, ребенок, сын? Не сомневаюсь, что вы однажды покажете ему фокус, который я показывал вам, а мне его показал мой бывший подводник. Как сейчас вижу, мы идем в воскресенье стричься. Я хнычу, потому что боюсь машинки, ненавижу парикмахерскую. Он тащит меня за руку, а потом вдруг говорит: «Смотри, фокус!» И происходит чудо. Отец в мгновение ока вырастает, становится великаном, берет трамвай с остановки и протягивает мне на ладони. Фокус, конечно, не ахти какой, но думаю, что и ваш сын когда-нибудь покажет своему ребенку. Станет великаном и протянет ему на ладони трамвай, или дом, или гору. Может, в этом и есть весь фокус.